Именно восьмикрылый демон первым увидел стройные белые силуэты крылатых голых девушек с зелеными, красными, синими и желтыми волосами, которые полетели вверх от листьев странных растений, ведя за собой стайки каких-то мелких существ. На первый взгляд, если сравнивать их с теми же порождениями света и некромантии, они выглядели безобидно, а оттого вызывали еще большую опаску. «Всем отступить и перегруппироваться», — рявкнул в магический круг связи Разер, удобнее перехватывая собственное оружие. Само собой, демоны не были рады тому, что только начавшаяся успешная волна атаки оказалась прервана, но безумцев, готовых спорить с высшим, среди них не нашлось. А тем временем девушки, похожие на феи из людских сказок, собрались над цветами лицами к нападающим и начали петь. «Что за ангел тут творится?» — удивился воин, непроизвольно вслушиваясь в звуки переливчатых голосов, которые сплетались в незнакомый успокаивающий мотив. Жажда битвы, злость за погибших бойцов, неприязнь к противнику стали затухать, а на сердце впервые за долгие годы возникло чувство тепла, а голоса все звучали и звучали, казалось бы, проникая в самые потаенные уголки сознания, воскрешая приятные воспоминания, даря надежду и пробуждая желание. Стоп! Зажмурившись и усилием воли стряхнув наваждение, Разер распахнул глаза и увидел, что двухкрылые и четырехкрылые демоны уже пороняли оружие и теперь, словно мотыльки на огонь, с глупыми улыбками на лицах летят к ведьмам, что словно сирены моряков, манили их в смертельную ловушку. «Всем к бою!» — взревел командующий, первым подавая пример и отправляя поток багровых молний со своего трезубца. Но он опоздал буквально на секунды, так как маленькие крылатые существа уже прицепились к первым из поддавшихся гипнозу воинам и вгрызлись в их тела своими зубами. В то же время певицы, казавшиеся хрупкими и невинными, вскинули руки и выдохнули потоки огня, извивающегося будто змеи, которые проглотили следующие ряды членов столпа Левиафан. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Демоноборческая 3. Примечание к части. Поздравляю с наступившим Новым годом. От 1775. Ядра из уплотненной до прочности льда воды полетели в сторону белых женских силуэтов, которые ответили на эту атаку комбинированной техникой «Великий порыв». В результате снаряды, которые должны были как минимум заставить разбить свой строй, потеряв кинетическую энергию, упали вниз, постепенно теряя свою плотность. Демоны и феи сошлись в ближнем бою. Клинки из силы тьмы, водные лезвия, огненные мечи и артефактное оружие с одной стороны столкнулись с древками деревянных посохов, костяными шипами, кинжалами из розового кристалла с другой стороны. На стороне воинов ада были опыт и мастерство, их противницы же демонстрировали стремительную обучаемость, великолепную координацию и невероятную степень взаимодействия. При попытке ударить в спину одну белокожую особь, была велика вероятность самому получить удар от ее сестер. Маленькие феи, сопровождающие своих более крупных товарок, мельтеша между сражающимися в багровых небесах силуэтами, ряды коих смешались до такой степени, что невозможным стало проведение линии фронта, осыпали пыльцой всех встречных, доставляя массу неудобств обладателям перепончатых крыльев. Кроме этого, они нередко бросались на заклинания и под мечи, не позволяя наносить смертельные удары. Ха-ха-ха-ха! Синеволосый мужчина с розовыми глазами, крутя в руках двухстороннюю глефу, ловко блокируя удары посохами и шипами от трех своих противниц, с пугающей легкостью уклоняясь от опасных атак, радовался словно ребенок. «Я не чувствовал себя столь же прекрасно с тех пор, как закончилась война с небесами». Феи попытались разорвать дистанцию, бросившись в стороны, но демон не желал давать им передышку. Метнувшись вслед за зеленоволосой фигуркой девушки со стрекозиными крылышками, он переломил свое оружие пополам, получив вместо глефы с двумя лезвиями два подобия меча с длинными рукоятями, а затем нанес рубящий удар сверху вниз, заставляя его блокировать, после чего ткнул вторым клинком прямо в живот, пользуясь более хорошей реакцией. Однако же фея в этот раз и не думала защищаться, а получив ранение, выпустила свое оружие из рук, чтобы затем обеими ладонями схватиться за лезвие необычного оружия. В то же время две ее товарки применили стихии ветра и огня, накрыв своего неприятеля вихрем ревущего пламени. Грррр. Воспользовавшись умением трансформировать части тела, демон увеличил три пары своих крыльев, которые покрыл тонкой пленкой воды, завернувшись в них словно в кокон, половинку глефы пришлось отпустить, начав падать к земле. Ха-ха. Ангелы прикрывали друг друга, жертвуя собой ради друзей, Но вот так, подставляясь под дружественный огонь, вновь оказавшись на открытом пространстве, обладатель розовых глаз распахнул подпаленные крылья и радостно оскалился, глядя прямо на двух фей, пикирующих на него с раздражающими безэмоциональными лицами. Пришлось раскручивать оставшееся в руках оружие, а затем резко уходить влево, чтобы обе девушки оказались на одной линии, в процессе полоснув одну из них по бедру, чтобы увидеть, как она рассыпается искрами. «Иллюзия», — удивился синеволосый воин, на одних лишь инстинктах останавливая направленный в голову выпад костяным шипом, который рос из запястья красноволосой обладательницы стрекозиных крыльев, появившейся прямо из воздуха. На самом деле она была скрыта иллюзией, разрушившейся в момент соприкосновения. «Ха-ха-хе», — вновь попытавшись рассмеяться, мужчина внезапно обнаружил то, что его грудь со спины пробита двумя кривыми шипами, похожими на кинжалы, от коих по телу распространяется неприятный холод. «Думаете, победили? Поцелуйте мой демонический зад». В розовых глазах полыхнуло безумие, замешанное на ярости и веселье, а затем во все стороны от почти убитого воина ударили черные струи крови, охватившие область пространства в 5 метров радиусом. Прежде чем белые фигурки успели что-либо предпринять, произошел взрыв, разметавший все три тела на мелкие клочки. Огромная рука, со звуком разрываемого воздуха, настигла группу из 4 фей, а затем сжалась в кулак. Укрепленные чакры тела, со всех сторон сдавливаемые водой под огромным давлением, спустя несколько мгновений сопротивления оказались смяты, а затем и отброшены прочь. Левиафан, находящийся в голове водяного исполина, хмурым взглядом окидывая окружающее его пространство, отдал следующую команду. Гигант, поверхность коего во многих местах оказалась скрыта под подобием каучука, выпустил из себя целый град крупных черных капель, летящих во все стороны будто пули. Он уже не обращал внимания на то, что под горячую руку порой попадают и собственные воины, умудрившиеся показать собственную бесполезность в сражении. Никчемные недоумки. Если вы не способны принести пользу своими жизнями, то хотя бы погибните достойно. Отдав новую команду, один из 4 владык заставил своего водяного великана топнуть правой ногой, отправляя в разные стороны разрывную волну, что смела со своего пути несколько десятков надоедливых некроконструктов, неустанно осыпающих противника импульсами света. Дойдя до необычного леса, не задерживаясь для уничтожения всех мелких целей, гигант ударом кулака размолол один из цветков. Затем Левиафан сосредоточился и стал вытягивать влагу отовсюду, куда только мог дотянуться своей волей. Почуявшие неладные демоны, порядком потрепанные в бою, поспешили отлететь подальше для того, чтобы не быть иссушенными собственным повелителем. Феи отреагировать на новую угрозу не успели, в результате чего многие из них оказались иссушены. Однако же один из сатан не успел порадоваться своему успеху, так как в этот момент земля вздрогнула, а затем вспучилась и взорвалась клочьями, выпуская на свободу комок из шевелящихся корней, сплетающихся в подобие многочисленных рук и 4 ног. От этого монстра исходило ощутимое давление чакры, которое задавило заклинание иссушения живых организмов, устранив угрозу для оставшихся белых фигурок. «Что за ангел?» — выругался глава столпа Левиафан, расширенными от шока глазами взирая на возвышающегося перед ним гиганта. Несколько долгих секунд на поле боя царила тишина, нарушаемая разве что шагами легионов некроголимов, да поскрипыванием древесины. А затем из тела древесного монстра ударил толстый столб пыльцы, окутавший водяного гиганта с ног до головы. Верхний слой воды мгновенно обратился в подобие каучука, благодаря коему пыльца не могла проникать глубже. Однако же прежде чем демон успел чем-то ответить, его великан оказался оплетен корнями, проросшими прямо вплоть жертвы, одновременно лишая ее и подвижности, и стремительно убывающих сил. На глазах у ошеломленных демонов, новые и новые корни, вырывающиеся прямо из земли, опутывали фигуру могучего великана слой за слоем, не позволяя ни вырваться силой, ни использовать пространственную магию. Сам Левиафан слишком поздно оценил исходящую от нового противника угрозу, из-за чего оказался заключен в высасывающую силу, постепенно сжимающуюся ловушку. И пусть он пытался вырваться, применяя все свои силы и знания, но с каждой новой секундой становилось все более очевидно, что этот бой проигран. «Проклятие! Я не могу умереть так, глупо!» — бесновался архидемон, даже не осознавая того, что кокон имеет столь подавляющий эффект благодаря тому, что внутри корней кукла вырастила печати фуиндзюцу, используемые для сдерживания биджу и высасывания их энергии. От одного из действующих владык я ожидал чего-то более, Виктор, заложив руки за спину, немигающим взглядом смотрел на то, как одно из его творений, пользуясь знаниями по чакре, медленно, но уверенно расправляется с Левиафаном и его войсками, которые даже не подумали бежать, прекрасно понимая судьбу трусов, которых захотят обвинить в случившемся все. Потеряно 52 117 боевых единиц, уничтожено 37 806 боевых единиц, отчиталась Алиса, объявляя для всех присутствующих в штабе, в роли коего выступал один из залов пирамиды, итоги первого этапа сражения. Наблюдается рост эффективности механизированных войск. Если бы не кукла, наши потери исчислялись бы шестизначными числами, констатировал марионеточник, бросив взгляд на недовольного этими словами Тао. А ведь это только один из владык. Против каждого из лидеров фракции Ада у нас разработаны меры противодействия, не отвлекаясь от иллюзорного экрана, ровным голосом констатировал Франкенштейн. Можно сказать, что первый серьезный противник сыграл нам на руку. Сперва он растратил часть сил на рядовые войска, подставился под несколько атак, проигнорировал или не заметил ментальные воздействия, гиндзюцу и иллюзии. Итог закономерен. Ровный ход мыслей ученого был прерван тем, что кокон, в котором был заключен действующий сатана, взорвался тьмой, а затем из него вверх вылетела фигура десятикрылого мужчины. Похоже, владыкам забыли сказать, что против них придуманы какие-то меры, хмыкнул Нурарихен, за что был награжден удивленным взглядом Альбионы, успевшей оценить потенциал куклы. Даже находясь она в своей лучшей форме, неизвестно, кто из них выиграл бы бой на истощение. «Я сказал что-то не то, ты мог бы меньше радоваться неудаче своей союзницы», — отозвался Мукади. «У некоторых из нас может возникнуть подозрение, что ты желаешь победы именно для Левиафана». Последние слова бывший Нукинин произнес с явным намеком, покосившись на Фрэнки, неподвижной горой возвышающегося надо всеми ними. «Уже и слова сказать нельзя», — Йокой закатил глаза к потолку, изобразив на лице оскорбленное выражение. Тем временем сражение стало набирать новые обороты. Некроголемы, некромаги и автоматоны, успешно разобравшиеся с наземными силами противника, не имея возможности внести свой вклад в воздушную схватку, начали маршировать в сторону лагеря действующих владык. Демоны, сбившиеся вокруг Левиафана, потерявшего своего водяного гиганта, принялись обстреливать древесного монстра дальнобойными атаками, отсекая его многочисленные руки-щупальца. Кукла приступила к массовому производству фей, пополняя поредевшие воздушные войска вторжения. Отец вопросительно обратился к доктору Фрэнки, старающийся не показывать того, насколько ему не терпится ворваться на поле боя. «Кукла выигрывает», — пожал плечами Виктор, просто не понимая причин волнения сына. «Впрочем, ты можешь начать второй этап вторжения». «Есть», — резко расправив плечи, рыкнул из-под маски здоровяк, тут же разворачиваясь на пятках к выходу. «Может быть, и мне уже пора идти», — уточнил Мукади, которому крайне хотелось испытать некоторые свои новые идеи. Появление многочисленного подкрепления, возглавляемого явным командиром сил вторжения, может выманить еще одного-двух владык. Если повстанцы окажутся достаточно честными, то они не смогут не воспользоваться ситуацией, чтобы ударить по отвлекшимся лояльным силам. Обдумав это предположение, ученый все же дал разрешение марионеточнику. Когда помещение покинул еще и Мукади, вокруг стало как-то слишком свободно. «Пап!» — позвала Франкенштейна Алиса, все же вынудив его отвлечься от иллюзий. «Может быть, перевезем пирамиду туда? Все же у нее и защита лучше, и орудия на ней есть. Потери обещают сократиться почти на четверть. Риск высок, демоны могут подбить мою летающую лабораторию. С другой стороны, мы сможем использовать главное оружие, созданное специально против владык». Повертев эту мысль в голове, ученый вновь дал свое согласие. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Демоноборческая 4. Примечание к части. Поздравляю всех с наступившими и грядущими праздниками. От 1775. Волна серо-стальных автоматонов, облаченных в легкие тканевые накидки, вскинув искрящие чакры молнии клинки, столкнулась со встречной волной низших и средних демонов. Десятки тысяч воинов с обеих сторон, каждый из коих был в разы сильнее обычных людей, сошлись в жестокой рубке. Одни напирали с дикой яростью и азартом, каждым ударом либо рассекая металл, либо оставляя на плоти искусственных противников вмятины, при этом выбивая снопы искр. Другие же действовали четко и экономно, слаженно и точно, как способны лишь механизмы, с точностью до миллиметра просчитывающие свои движения. Вот крупный черноволосый демон, вооруженный двуручным мечом, ударом сверху вниз разрубил пополам одного автоматона, уклонился от выпада копьем второго, вскинутым клинком отвел секиру третьего, а затем магическим импульсом откинул четвертого. На секунду показалось, что ему удастся разрушить строй стальных воинов, но тут ему под ноги подкатились похожие на медные лимоны предметы, взорвавшиеся белым огнем. Обожженный мечник закричал, прикрывая лицо левым предплечьем, а в этот самый миг ему в живот вонзилось копье из проводящей чакру древесины, оканчивающееся кристаллическим наконечником. Сильнейший разряд стихийной энергии заставил могучее тело выгнуться, сотрясаясь в коконе из разрядов молнии, а потом произошел взрыв, разорвавший его на верхнюю и нижнюю половины. Лишившееся наконечника копье, ставшее посохом, закрутилось будто лопасти ветряной мельницы, отражая удары двух двухкрылых демонов, занявших место своего командира. В это время четырехрукий автоматон, вооруженный четырьмя мечами, сияющими ослепительно золотым светом, будто мясорубка врывался в строй обладателей одной пары перепончатых крыльев у каждого воина. Подставляемые под его оружие щиты раскалывались, блокирующие удары мечи рассекались с пугающей легкостью, броня, которую без стеснения носили бы аристократы мира смертных, взрезалась словно сухая кожа. Но наибольший ужас жителей Мада внушало то, что подобных тварей были сотни, и они шли сплошным потоком, сокрушая любое сопротивление. Неподалеку от того места, где автоматоны успешно прорывались к лагерю владык через заслон из пехотинцев, четырех- и шестикрылые демоны вскинули руки, заставляя вспыхнуть символы демонического языка вокруг своих ладоней. Сразу после этого потоки черных огненных шаров, фиолетовых молний и взрывающихся сгустков энергии накрыли участок земли, уничтожая противника и часть союзников, коим не повезло оказаться в окружении. Обитатели этого мира вообще не слишком трепетно относились к чужой жизни, искренне считая, что более слабые нужны для того, чтобы служить более сильным. Но не успели маги порадоваться своему успеху, как их позиция оказалась накрыта залпом из сияющих белым светом цилиндров, взрывающихся ослепительным пламенем, напитанным позитивной, святой, силой. А за первым залпом последовали второй, третий, четвертый, пока от чародеев, оказавшихся застигнутыми врасплох, не остались одни только распадающиеся прахом угольки. А чуть в другой стороне, на правом фланге сражения, всадники на демонических саблезубых тиграх, шерсть коих заменял прочнейший хитин, а мускулистые тела достигали роста в холке 3 метров, сверкая багряным пламенем наконечников длинных копий, врезались в стройные линии пехоты некроголимов. Казавшиеся прочнейшими магические щиты лопались, металл плавился и истаивал под остриями артефактного оружия, несущего на себе проклятие распада, а когти и клыки скакунов рвали попадающихся на пути противников, созданных при помощи света и некромантии так, словно бы они были пустыми жестяными банками. В схожей ситуации другое войско дрогнуло бы, а испытывающие страх разумные вовсе могли бы броситься в бегство, позволяя безнаказанно осыпать себя заклинаниями, колоть копьями, рубить алебардами. Однако же армия клана Тая не знала страха, а потому молниевые и огненные копья, вгрызающиеся в плоть тигров, пусть и ломались, а вскидываемые для рубящих ударов топоры, глефы и алебарды рассыпались осколками, но молчаливый механизм войны продолжал работать, сперва замедлив прорыв, а затем и вовсе его остановив. Вскоре же демонические звери уже начали получать смертельные раны, из-за которых падали на землю безвольными тушами, заливая растрескавшуюся от жара почву черной дымящейся кровью. В то же время в небесах стаи грифонов сталкивались с летающими гвоздями. Сперва всадники и некромаги обменивались дождем заклинаний, затем сходились на ближней дистанции и в дело шли клинки, сияющие багряным пламенем либо святым светом, после чего враги вновь разлетались в стороны, чтобы перегруппироваться. Каждый раз после таких стычек вниз летели изломанные марионетки, изрубленные или обожженные куски тел, но ни первые, ни вторые не желали сдаваться или отступать, раз за разом бросаясь в новую стычку, чтобы устроить стремительный смертельный хоровод. Люцифер был зол. Люцифер был в диком бешенстве, что выражалось в сиянии его глаз, отличающимся от других демонов бело-золотым цветом. Более ничем он не позволял себе выдать свои эмоции, вызванные фактом провала Левиафана, который не только не выполнил поставленную перед ним задачу, но еще и потерял почти четверть армии в противостоянии с существами, у коих даже настоящих душ не было. И если бы этот верный соратник до сих пор не был нужен, являясь одним из сильнейших подчиненных истинного владыки ада, то его ждала бы незамедлительная жестокая кара. После того, как мы сокрушим этих наглых насекомых, а затем подавим мятеж, я всем вам раздам заслуженные награды, мысленно пообещал могущественный воин-маг, взлетая над кипящим сражением. Черно-золотые доспехи, сменившие обычную броню верховного правителя измерения, сияли от магической силы, привлекая к нему внимание и врагов, и союзников. Однако же все дальнобойные атаки, которыми его пытались достать наглые черви, утопали в многочисленных магических щитах и подавлялись аурой архидемона, а бросившиеся в погоню летуны оказались встречены личной гвардией первого из повелителей демонов. Взор сиятельного опустился на древесного монстра, ощущающегося словно могущественный зверобог, коим и являлся, который размахивал своими руками-щупальцами, словно мух, отгоняя кружащих рядом демонов среднего ранга и их высших сородичей, подобного титула явно не заслуживающих. Его пытались осыпать огненными шарами, которые тухли при соприкосновении с броней из железной древесины, слишком перенасыщенной энергией для того, чтобы на ней оставались хотя бы подпалины, ну а молнии и сгустки тьмы вовсе не могли пробить естественное сопротивление. Наибольшего успеха достигали специалисты по проклятиям, накладывающие на существо гниение, старение, распад, ну и мечники, оставляющие царапины при помощи своих клинков. «Как же жалко это выглядит», — поморщился Люцифер, переводя свой взгляд на второго живого врага, похожего на шестиметрового человекоподобного бескрылого дракона, покрытого стальной чешуей и буквально окутанного покровом ки, в отличие от ожившего дерева, раз за разом порождающего тучи белых крылатых существ, словно мошкара кружащих рядом с родителем, он был куда меньше, но быстрее и агрессивнее. Третьим, на что упал взгляд сиятельного, стали самоходные пушки, изрыгающие потоки света, столбы молний, рубиновые лучи, похожие на атаки высших пустых, а также струи оранжевого, вроде бы огня, буквально испаряющего то, на что попадает. Сами эти орудия напоминали шары, из которых торчали от одного до четырех стволов, передвигающиеся на двух металлических ногах, отдаленно похожих на куриные лапки. Их размеры тоже отличались друг от друга. Пора с этим заканчивать. Единственный истинный владыка ада развел руки в стороны, направляя свою огромную мощь на создание атак, способных сокрушить наиболее неприятных противников. Мелочиться было нельзя, так как мятежники тоже начали свою атаку, заставляя истинных потомков первых владык сражаться на два фронта. 12 ослепительно ярких копий зависли в воздухе вокруг Создателя, словно часовые отметки на циферблате часов. В каждое из них было вложено столько энергии, сколько не было в резерве среднего высшего демона, а ее качество и вовсе находилось на другом уровне, что добавляло заклинанию пробивную способность. Взмах рукой, и половина снарядов устремляется к древесному гиганту, вонзаясь в его плоть, чтобы затем вспыхнуть сильнейшими взрывами, буквально разорвавшими его на части, при этом надежно повреждая энергетику. Второй взмах, и три из шести оставшихся копий ударяют по драконоподобному существу, что на миг замерло ради того, чтобы посмотреть на гибель союзника, расплачиваясь за свою ошибку испарением верхней трети торса, а ведь попадание должно было обратить его в пыль целиком. Третий жест, и оставшиеся копья обрушиваются на изрыгающее жидкое пламя, святую и демоническую силу орудия, накрывая места их расположения куполами разрушительной энергии. Тяжело, прикрыв глаза, мысленно признал Люцифер, в очередной раз доказавший собственное подавляющее превосходство в грубой мощи и мастерстве. Пусть он и не был равен своему предку, положившему начало всему демоническому роду, но и равных уже ему в аду можно было пересчитать по пальцам одной руки, раз и два. Впрочем, как считал величайший владыка, два – это уже слишком много, а следовательно требуется сократить это количество минимум вдвое. Разнесся над полем боя рев драконоподобного существа, рост коего уже достиг 9 метров, а за спиной раскрылись перепончатые крылья. Порву, твары! Силуэт монстра окутало золотое сияние, из-за чего его присутствие стало ощущаться гораздо более отчетливо. Нет, сил у него не прибавилось, но вот источаемое телом ки, и без того удивительно плотное, словно бы вышла на новый уровень. В то же время земля вновь задрожала, и из нее вырвались корни, что вгрызлись в изломанного древесного гиганта, словно бы прорастая в него, а затем чудовище вновь поднялось на ноги, уставившись на Люцифера десятками зеленых глаз. Вместе с тем сражение армии, невзирая ни на какие события рядом, продолжало идти своим чередом. Низшие и средние демоны гибли под клинками некроголимов и автоматонов, разламывая своих противников на неподвижные куски металла. В это время портал, через который продолжали прибывать вражеские войска, рывком расширился, после чего из него с неспешной торжественностью выплыла черная пирамида, по каждому из ярусов которой сновали механические воины. Необычное летательное средство, своими размерами похожие на замок, при этом напоминая архитектуру египетского пантеона, скрытое под мощными защитными полями, начало взлетать вверх, едва лишь целиком оказалось на этой стороне прохода. Тут же средние и высшие демоны атаковали новую цель, но все их усилия лишь заставили вспыхнуть разводами необычайно мощные защитные поля, в то время как с каждого из ярусов в ответ ударили энергетические орудия, десятками испаряя обладателей перепончатых крыльев. Они, вероятно, сумели бы продавить защиту, если бы навалились все разом, но дело было в том, что никто не собирался позволять сделать этого. Гвозди, на которых летали некромаги и некроголемы, усилили свою активность, а им на поддержку из ангаров мобильной лаборатории вылетели новые боевые единицы. Ярость Люцифера вспыхнула с удвоенной силой, что побудило его создать 1500 усиленных энергетических копий. Одним жестом все снаряды были направлены в летающую пирамиду, заставив защитные поля тревожно мерцать. Однако же, когда цитадель достигла определенной высоты, вместо обычной защиты вокруг нее вспыхнули шестигранные сегменты барьера отрицания, что без видимого для себя ущерба приняли новые атаки. Впрочем, скрываясь за ними, было невозможно вести ответный огонь. «Ты не сможешь прятаться вечно», — с угрозой в голосе заметил владыка. Пусть враг и не мог его слышать по вполне понятным причинам. И тут произошло то, что показало, что неизвестный совершенно не собирается отсиживаться в обороне в то время, пока его армия воюет. Несколько золотистых полупрозрачных сегментов исчезли, а по армии четырех владык ударил поток настолько яркого белого света, что глаза заболели даже у Люцифера. Когда же сияние угасло, взглядом открылась выжженная полоса земли, превращенной в почерневший монолит. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Демоноборческая 5. Ад. 1775. Проведя предварительный обстрел позиций старых владык комбинированными групповыми заклинаниями, фракция новых владык перешла в наступление. Авангардом командовал, вел вперед, перепоручив руководство более опытным демонам, Сазигсгримари, коего поддерживали вассальные роды и столб Баэль, члены коего обладали наиболее подходящей для прорыва силой. Правый фланг на себя взяла Серафал Ситри, обрушившая вместе со своими родичами лед и воду на позиции вынужденно ушедших в оборону противников. По левому флангу прорывался Аджука Астарот, четвертый член их команды, оставшийся вместе с резервными силами революционеров. Из главного штаба продолжал координировать действия всего войска, не позволяя слаженному наступлению превратиться в отдельные схватки. Молодые владыки, как их называли союзники, являлись официальным лицом восстания. Их дома были влиятельны, личная сила огромна, создание фигур зла позволило привлечь толпы, изрядно ослабевшие и потерявшие свое влияние из-за действий нынешних правителей ада. Однако же за их спинами стояли такие мастодонты, как старейшина столпа Баэль, сражавшийся еще при первом Люцифере, личной силой способный поспорить со всей четверкой разом. Сам он восходить на вершину не собирался, отведя себе роль серого кардинала, да и стольких союзников собрать не смог бы, так как лично к нему у многих были претензии. Шаг за шагом революционеры-реформаторы заставляли своих противников отступать, в полной мере пользуясь тем, что атака мага из мира людей оказалась неожиданно эффективной. Сразу двое старых владык были вынуждены отвлечься от основного противостояния, за что теперь расплачивались их сторонники. Благодаря этому те, кто знали о маневре фениксов, с изрядным интересом стали поглядывать на бойцов этого столпа, присутствующих в отрядах в качестве поддержки и целителей. Не стоило сомневаться, что после победы, в которой уже мало кто сомневался, влияние Рейнарда резко возрастет. Отправив вперед очередную стену силы разрушения, красующийся алыми доспехами с золотым орнаментом Райзер завис в сотне метров от земли, переводя дух и рассматривая поле боя. Его сторонники успешно прижали силы противника к земле, где те были лишены возможности маневрировать, а также оказались под ударом демонических мамонтов, несущих на себе чародейские башенки. Тут и там сверкали вспышки заклинаний, отряды мечников, копейщиков, всадников на вивернах и мантикорах сталкивались и разлетались, при этом после сшибки победителями почти всегда выходили воины Алого Дьявола, духовное давление коего растекалось по пространству липкой патокой, вселяя ужас в сердца врагов и воодушевляя союзников. Ну а так как оставшиеся в лагере лояльных нынешней власти демонов сатаны не спешили лично выйти на поле брани, моральный дух обороняющихся держался на честном слове. Неужто они ждут, пока Люцифер разберется с Франкенштейном? Как глупо. С каждой минутой промедления их потери только растут, в результате чего даже после прибытия двух других лидеров на линию фронта, перевес уже будет слишком серьезным. Мысли кандидата на титул Верховного Владыки Ада оказались прерваны белой вспышкой на линии горизонта, а затем и волной позитивной энергии, донесшейся до его позиции словно далекое эхо. Секунду назад ожесточенно рубившиеся друг с другом демоны вздрогнули и отпрянули от противников. Низшие опасливо оглядывались, представители среднего ранга криками приводили своих подчиненных к порядку, высшие же прислушивались к своим ощущениям, напряженно вглядываясь вдаль, а затем до тех, кто обладали достаточно развитой сенсорной чувствительностью, донеслись отголоски мгновенной гибели сотен, а то и тысяч носителей негативной силы. Что это было? Появившаяся рядом Серафал, облаченная в сине-стальную броню с подобием латной юбки, встревоженным взглядом посмотрела на своего друга-лидера. Некое святое заклинание уровня архангела, произнес от жука, целиком закованный в черную броню с Т-образной прорезью шлема, вышедший из ускорения. «Молод господа», — скрипучим голосом произнес выглядящий дряхлым стариком демон, одетый в богатый камзол красно-золотых цветов, появляясь за спинами троицы молодых владык. «У меня только что появились к Финексу вопросы». Не успевшего договорить серого кардинала восстания прервала новая белая вспышка, возникшая гораздо ближе предыдущей. На этот раз волна позитивных частиц магии, которые можно было назвать святой силой, прошлись по обеим армиям холодным дождем, заставляя демонов вздрагивать. Новое эхо уже точно тысяч смертей сородичей ощутили даже те, кто своей сенсорной чувствительностью вовсе пренебрегали. «Мы должны», — начал говорить Сазикс, но был грубо перебит. «Командуй отступление», — холодно приказал старик, бросив на Алого Дьявола единственный взгляд. «Глупо будет потерять массу сторонников, от которых в этой битве уже ничего не зависит. Нашим союзникам не понравится то, что мы отступаем, при этом находясь в шаге от победы», заметила кандидатка на титул Левиафан, холодными глазами стараясь пронзить пространство, чтобы увидеть происходящее на второй линии фронта. «Эта битва планировалась как разведка боем, а не финальное сражение», недовольно заявил старик. «Тем более, никто не запрещает нам задержаться и досмотреть происходящее до конца, чтобы в случае, если оба противника истощат силы друг друга, добить хотя бы одного», мысленно добавил Сазикс. А в это время черная пирамида, окруженная полупрозрачной сферой из шестиугольников золотого цвета, медленно плыла в сторону лагеря старых владык. По каждому из ярусов летающей цитадели сновали некроголемы и некромаги, в воздухе над защитным полем горела сложнейшая магическая конструкция из дюжины концентрических кругов, составленных из неизвестных Люциферу рунных символов, в которые была вписана пентаграмма, оканчивающаяся символами пяти стихий из восточной культуры. Вокруг всего этого кружили гвозди с неживыми воинами, вооруженными артефактами и фей, численность которых непрерывно пополнялась новыми и новыми деревьями, вырывающимися из-под растрескавшейся земли, толстыми стволами стеблями устремляясь к багровым небесам. По земле же продолжали шествовать безмолвные легионы, тяжело ступал драконоподобный гигант, рядом с ним двигался древесный монстр, а из обломков автоматонов и других механизмов буквально на глазах собиралась огромная сороконожка, сверкающая тысячами глаз, шевелящая кажущимися бесконечными лапками, вращающая лезвиями в пасти, похожей на жерло пушки, что заменяло ей голову. Воины четырех владык, понесшие огромные потери, раз за разом осыпали монстров заклинаниями, но те слишком быстро к ним привыкали и вырабатывали сопротивление, пусть и теряли при этом защиту к чему-то другому, что еще предстояло определить. Драконоид, уже достигший ростом двух десятков метров, выдыхал потоки белого пламени, покрывался густой аурой ки и искрил молниями, проскакивающими по шкуре, которая восстанавливалась быстрее, чем ее повреждали. Ожившие сплетения корней и древесных стволов постоянно отращивало новые конечности на замену отрубленным, плевалось кислотой, выпускало пыльцу, стреляло шипами, летающими быстрее скорости звука. Механическая скалопендра врывалась в ряды наземных сил, многочисленными лапками-руками разрывая попавшиеся на пути тела, стреляла в разные стороны лучами рубиновой и белой энергии, а из своей пасти плевалась некой раскаленной материей, что прожигала даже землю и камни, плавя их словно воск. Однако же наибольший ужас демонам внушала все же пирамида. Различные сегменты ее защитного поля гасли лишь тогда, когда требовалось выстрелить разрушительным потоком святой силы, оставляющей похожие на овраги длинные полосы, либо же выпустить похожий на огромное яйцо снаряд, взрывающийся испепеляющим светом, оставляя после себя спекшуюся в стекло почву, фонящую светом настолько сильно, что выжившие после взрыва демоны рисковали погибнуть от отравления. Над воздетой вверх рукой Люцифера скапливалось и уплотнялось сияние, в какой-то момент вспыхнувшие ослепляющей звездой бело-золотого пламени. Паря высоко вверху, на широко расправленных крыльях, пока его воины сдерживали натиск белых насекомых и созданных некромантией големов, владыка ада готовил сильнейший удар, собираясь разом прихлопнуть всех вторженцев. «Должно быть, именно так выглядит вторжение демонов в мир людей», промелькнула в голове мужчины ироничная мысль, стоило ему обратить свой взор на портал, продолжающий пропускать бесконечные силы вторжения. Фон позитивной энергии, излучаемый разрастающимся лесом и создаваемый взрывами неизвестных снарядов, которыми выстреливала летающая пирамида, уже стал настолько сильным, что истинные жители ада чувствовали себя угнетенными и ослабевшими. А ведь изначально они вовсе не воспринимали появление сил смертного чародея за угрозу. «Будет нам наука, никого нельзя недооценивать», плавно опустив воздетую руку. Люцифер стряхнул маленькую звезду с кончиков пальцев и проследил за тем, как она падает вниз. Сколь бы сильна ни была защита летающей крепости, однако же и у нее имелся свой потолок прочности. А даже если взрыв малого солнца не уничтожит ее, то высвобожденные пламя и ударная волна покончат с многочисленными мелкими помехами, не позволяющими вплотную взяться за основную угрозу. «Сперва я раздавлю вас, а затем займусь и мятежниками. Слишком долго мы игрались в аристократов и политиков, из-за чего многие стали забывать нашу истинную природу. Придется напомнить всем, и себе в том числе, кто такие». Четверо владык, внутренне предвкушая взрыв, мысленно Люцифер уже планировал следующий удар. В этот самый миг одна из секций щита погасла, выпуская поток фиолетовой энергии, которая встретилась с малым солнцем и, оно исчезло. Этот факт ввел архидемона в ступор на несколько долгих секунд, а затем его обуяла ярость осознания, что враг умудрился успеть переместить сильнейшую его атаку, способную уничтожать города одним ударом и превращать их в оплавленные воронки в некое другое место. Пространственная магия такого уровня, владыка едва удерживался от того, чтобы ударить вновь, пусть его силы и были порядком истощены, впрочем, темный престол быстро их восстанавливал. Нужно было что-то придумать, чтобы остановить прорыв и создание плацдарма смертных в его мире, но в голову лезли только откровенно глупые мысли, вроде попытки проникнуть под барьер из желтых сегментов в момент очередного выстрела. Пока враг прятался под своим панцирем, который не удавалось продавить ни массовыми атаками, ни более мощными заклинаниями среднего круга, он мог безнаказанно выжигать воинство четырех владык, но, если удастся оказаться внутри, наверняка там тоже есть какая-то хитрость, те же пространственные ловушки, или даже локальное управление временем. Нет, идти туда в одиночку нельзя, как и оставаться здесь глупо. Что же, смертные, вы выиграли битву, но вам придется жестоко за это заплатить. Усмирив свою гордыню и гнев, что было почти физически больно, Люцифер отдал приказ к отступлению. Пока команда шла к подчиненным, архидемон сосредоточился и, выставив перед собой руки, создал на них сияние испепеляющего света. Заклинание «Солнечный ветер» было не столь разрушительным и эффектным, как то же «Малое солнце», но насекомым, которые крутились рядом с основными врагами, и этого было более чем достаточно. Волны солнечного ветра, не замечая перед собой сопротивления металла, обращающегося в расплавленный металл и плоти, обугливающийся и осыпающийся прахом, в считанные мгновения достигли земли, заставляя вспыхивать древесину, плавиться камни и запекаться защищенную плотнейшей киплоть. Спустя жалкие 3 секунды руки владыки опустились, а внутри поселилось сосущее чувство пустоты, но все же он был доволен. Противник в полной мере ощутил на себе гнев истинного сатаны, а в следующий раз это будет последним, что он вообще увидит. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Разборочная. Ад. 1775. Жизнь несправедлива. Правда ведь? Тонкие бледные пальцы, увенчанные черными когтями, постучали по кристаллу колбы, внутри которой в зеленоватом растворе плавало тело, опутанное трубками и жгутами, с дыхательной маской на изуродованном лице. Я никогда не стану любимым сыном отца. Ну а ты, не доживешь до следующего дня. Тебе никто не говорил, что разговаривать с подопытными, тем более когда они находятся без сознания, это выставлять себя сумасшедшим? Спросил кукольник, одетый в черное одеяние, похожее на свободный халат, заходя в сравнительно небольшую лабораторию, одну из стен коей скрывал за собой иллюзорный монитор. Что тебе нужно, Мукоди? Не убирая руку от колбы, в которой находился Левиафан, Нурарихен, одетый в белые штаны, мундир и черные сапоги, повернул голову и скосил на превратившего себя в марионетку человека раздраженный взгляд алого зрачка. Если выбирать между разговором с подопытным, не способным даже услышать моих слов, и тобой, я выберу первое. Как грубо, сложив руки на груди, гениальный шиноби спрятал кисти в широкие рукава и подошел к Йокаю, встав с ним плечом к плечу, устремляя взгляд неживых глаз на архидемона. Поразительно, не находишь? Существо, сравнимое с Биджу по разрушительной силе, а то и превосходящее большинство из них, но при этом еще и обладающее разумом, заточено в банку с консервантом, словно любопытное насекомое. Очень жаль, что тот швыряющийся маленькими солнцами образец сбежал. Даже этот демон пойман не твоими руками, фыркнул блондин, отворачиваясь от собеседника, после чего убрал руку от колбы и сцепил кисти за спиной. Не следует злиться на то, что на фоне меня, куклы Дона и Фрэнки, сама ты выглядишь бледно, снисходительно произнес Мукоди, откровенно наслаждающийся возможностью потоптаться на самоуважение Йокая, однажды нанесшего ему серьезное поражение. Если бы требовалось кого-то украсть, убить тайно или за кем-либо подсмотреть, то тебе не было бы равных. Блондин прикрыл глаза, медленно вдохнул и выдохнул, и только после этого спросил: «Что тебе нужно, Мукоди?» «Ничего особенного», – пожал плечами марионеточник. «Мастер Франкенштейн приказал тебе заняться переговорами с падшими ангелами. Сеанс связи назначен через 5 минут. Советую тебе не опаздывать, чтобы еще больше не разочаровать его». Молча развернувшись и опустив руки вдоль тела, Нурарихен направился к выходу, но на пороге задержался и, не глядя на собеседника, произнес: «Однажды ты перейдешь границу, и я тебя уничтожу. Отцу не следовало оставлять тебе жизнь. Мастер Франкенштейн является ученым, как и я», тоже не оборачиваясь, с явной насмешкой в голосе заявил кукольник, а когда за Йокаем закрылась дверь, он вовсе рассмеялся, при этом жадно смотря на Левиафана. «А еще Франкенштейн приветствует конкуренцию, пока она не вредит общему делу», чувствуя заметный душевный подъем, Мукоди тоже отвернулся от колбы и пошел к выходу, мысленно уже находясь во множестве других мест благодаря нитям чакры и разделению сознания на отдельные потоки. «Ты вызывал меня, отец?» – спросил Нурарихен, стоило ему войти в утопающий в полумраке зал, единственными источниками света в котором были широкие мониторы, висящие на противоположной от входа стене. Впрочем, проблемой это не являлось ни для кого из обитателей пирамиды. «Да», – ровно отозвался худощавый лысый мужчина, на плечи коего была накинута коричневая мантия, в то время как его руки порхали над панелью управления системами мобильного научного комплекса, по какой-то причине принимаемого посторонними за летающую крепость. «У меня для тебя 2 новости. Я уже слышал о том, что мне предстоит общаться с падшими», – перебил создателя блондин, досадуя на собственную несдержанность, после чего подошел к человеку и встал справа от него. «Почему я и зачем нам они?» «Во-первых, падшие ангелы – это слабейшая из библейских фракций, которая существует лишь до тех пор, пока демоны и ангелы воюют между собой. Они могут как стать союзниками одной из сторон, покачнув чаши воображаемых весов, так и наоборот стать врагами, которые за счет своей гибели нарушат равновесие сил». Ученый замолчал, при этом ни на секунду не прерывая свою работу. «Это лишь поверхностный взгляд, который устарел примерно на 50 лет. На сегодняшний день у чернокрылых имеется полноценная армия из полукровок и обладателей священных механизмов, которая может заставить умыться кровью любого соседа по пантеону. Да, их воины в большинстве своем смертны, в лучшем случае достигают уровня 4-6-крылых особей в грубой силе, а в мастерстве и знаниях уступают даже двукрылым падшим, имеющим сотни лет на оттачивание разума и навыков. Однако же все это становится маловажным благодаря тому, что каждый их боец может быть напоен зельями, обвешан амулетами, закован в броню и использован как одноразовое оружие. Те же демоны и ангелы не могут похвастать обладанием подобным восполняемым ресурсом. Они используют собственных детей как пушечное мясо. Нурарихен скривился. Зачем нам вести дела с такими отбросами? Они могут использовать собственных детей как пушечное мясо, равнодушно поправил подопечного Виктор. Быть способным что-то сделать и делать это – две совершенно разные вещи. Сам факт наличия многочисленной одноразовой армии полукровок уже заставляет их врагов задуматься о целесообразности войны. Мои информаторы же сообщают, что это лишь побочный результат проекта по восполнению численности чернокрылых, активно занимающихся селекцией. Уже через 1-2 поколения родятся почти чистокровные падшие, пусть и лишь двукрылые. Неужели нам нужна их армия? Изобразил удивление блондин. В последнем сражении мы не использовали все свои резервы. Шаманы, которых тебе выделил совет племен, вовсе не участвовали в схватках. Мне нужен доступ к имеющимся у них артефактам, ответил Франкенштейн без утайки. Некоторые мои проекты требуют дополнительной информации. В оплату же я готов отдать им часть земель Ляда, после того как они пройдут процедуру терраформирования. Сам понимаешь, что приглашать их в Северную Америку чревато недопониманием с местными жителями и Церковью Спасителя, но здесь подобных проблем не возникнет. Нужно только вывести демонов. Ты ведь не думаешь, что все будет просто? Нахмурившись, уточнил Йокай. Отец, наша атака имела такой успех только потому, что враг не знал наших возможностей, в то время как у нас была наиболее полная информация. Ты прав, ничуть не обиделся старший мужчина. Как сказал один полководец с родины клана Тао, «Знай себя и своего врага, и ты будешь непобедим». По этой причине я и не стал раскрывать все наши возможности в первом сражении. Тем больше поводов у демонов будет сомневаться в том, что на нас следует нападать в третий раз. Какая вторая причина? После непродолжительной паузы спросил блондин, даже не пытающийся успеть за скоростью мелькающих на экранах картинок и столбиков цифр. Во-вторых, падшие ангелы, наиболее гибкая из фракций библейской мифологии, продолжил свою речь ученый. Среди них есть как непримиримые радикалы, так и лояльные к людям группировки. На данный момент меня интересует их научное крыло, управляемое одним из 4 генералов, являющихся ангелами высшего порядка, изгнанными с небес. Но нельзя отрицать и того, что однажды нам могут пригодиться и другие части этого объединения. В первую очередь, тебе. Ведь ты уже решил уйти, я. Нурарихен растерялся, повернулся к отцу, но тот даже бровью не повел. Казалось, что он вообще лишь для виду использует экраны и клавиатуру, в то время как команды отдает мысленно. Ты не возражаешь против этого? Нет, ответил Виктор, но спустя несколько секунд пояснил. Дети должны покидать родительский дом, чтобы вставать на свои ноги и чувствовать себя полноценными. С Ясакой этот процесс пришлось ускорить, кукла и Фрэнки сами дошли до желания отделиться, Мая предпочел уйти не прощаясь, ну а ты все еще колеблешься. Если не поторопишься, то тебя опередит даже Алиса. Несмотря на свою юную внешность, она очень быстро взрослеет. Пожалуй, я оставлю Северную Америку ей. Она проявила интерес к организации учебного процесса, подавлению конфликтов дипломатическим путем и магической силой. Таким образом у меня освобождается время на другие проекты. А мне, значит, наследство не достанется, иронично изогнул брови Йокай, чувствуя закипающую злость. Оно правда тебе нужно, изобразил удивление доктор, впервые за разговор повернув голову к подопечному. Твой психологический портрет показывает, что ты предпочтешь создать нечто новое самостоятельно, чтобы таким образом самоутвердиться как в своих, так и в чужих глазах. Знаний тебе для этого уже хватает, ну а сила? Одна рука Франкенштейна нырнула в карман мантии, чтобы извлечь оттуда шприц, заполненный чем-то светло-серым. Блондин рефлекторно принял препарат, а Виктор тут же вернулся к прерванному занятию. «Это эссенция силы Левиафана», — пояснил старший мужчина. «Эксперименты показали, что его власть над водой основана на умении подстраивать колебания духовной энергии негативного спектра под нейтральные духовные частицы, присутствующие в воде. Это почти как стихия магнетизма у шиноби, но основанная на духовной энергии и воздействующая на жидкости. Вколов себе данное вещество, ты получишь возможность копировать демона столпа Левиафан, но вот с новыми возможностями придется осваиваться самостоятельно, пусть это и будет легче из-за интуитивного понимания процесса. Йокай крепче вцепился в шприц, чувствуя, как от напряжения вздуваются вены на висках. То, с какой легкостью его создатель говорил о том, что собирается отдать отпадшим Северную Америку своей младшей дочке, а ему вручил силу одного из архидемонов, раздражало. Будь на его месте кто-то другой, то эти слова можно было бы назвать пустым бахвальством, но недавние события в очередной раз подтвердили, что у данных притязаний есть основания. А ведь когда-то, какую-то сотню лет назад, Виктор Франкенштейн был обычным маглом. Только вот если посмотреть на него непредвзято, то становится очевидно, что он заплатил за свое нынешнее могущество тем, что смертные называют человечностью. Наш Творец, мыслящий механизм из плоти и крови, наконец сумел сформулировать свои чувства в мысли блондин, тут же ощутивший усталость и опустошение. «Чем ты займешься после экспедиции в ад?» — нарушил молчание Нурарихен, поворачиваясь к монитору, на котором находилось изображение маленькой звезды, поддерживающей свое существование за счет непонятных Йокаю процессов. «Займусь созданием новых одаренных», — отозвался ученый. «Постараюсь избежать ошибок, которые были допущены ранее. Подчиняющие, квинси, шаманы, волшебники, шиноби, все они устарели. Нужно нечто иное, иные одаренные». «Иные?» «Пожалуй, задуманному проекту это название подходит идеально. Впрочем, за прогрессом текущих дел мне это следить не помешает. Тебе пора в комнату связи. Генерал падших уже готов к разговору». «Хорошо, отец», — бросив на создавшего его человека последний взгляд, блондин спрятал шприц в карман и пошел прочь из лаборатории. Над большим круглым столом висела иллюзия медленно разрастающегося леса, окутанного облаком ядовитой для демонов пыльцы. Между стволами необычных деревьев летали белоснежные силуэты, похожие на фей. У их корней же бегали существа, похожие на гибриды людей и богомолов, чьи передние конечности оканчивались костяными лезвиями. Учитывая же, что полчаса назад из чащи хлынули потоки красных кентавроподобных муравьев, отлично сражающихся отравленными копьями, прочных и живучих, а еще раньше демонам пришлось столкнуться с роем пчел, наделенных парализующим ядом и создающих целебный мед, о том, что еще скрывается в джунглях, оставалось разве что догадываться. Впрочем, кое-что о противнике, скрывающемся за лесом необычных деревьев, демоны знали. Во-первых, каждое растение являлось частью тела некого огромного существа уровня сильного зверобога, против коего следовало выходить хорошо подготовленной группой, так как проклясть его через конечности не получалось, а используемая им странная энергия, чем-то напоминающая синдзюцу, обладала пугающей пластичностью и широчайшими свойствами. Во-вторых, драконоид, увеличивающийся в росте и становящийся сильнее прямо во время битвы, обладающий чудовищной регенерацией и обучаемостью, мог стать ничуть не меньшей проблемой, если его не удастся стереть одной атакой. В-третьих, механическое подобие на сороконожку, стреляющие жидким пламенем, лучами разрушительной энергии, ну и обладающие стремительным, а также крепким телом, прямо сейчас скрывалось где-то в зарослях и было готово вновь нести смерть в ряды низших и средних демонов. А ведь имелась еще летающая крепость, стреляющая заклинаниями уровня сильного архангела, защищенная прочнейшими энергетическими щитами и служащая базой для вторженцев, на фоне которой легионы, фонящие светом нежити и механические солдаты, выглядели довольно бледно. Полагаю, что никто не будет спорить с тем, что для победы над общим врагом нам нужно объединиться, констатировал седой старик в богатом камзоле, стоящий словно бы между двумя группами, в коих было по четыре демона. Объединяться с предателями, которые опустились столь низко, что привели на войну наемников, не пожелавших им подчиняться. Люцифер, красующийся своей сияющей броней, сцепил руки в замок перед грудью. «Мы и сами справимся без подобных союзников. Я не удивлюсь тому, что ваши наемники взбунтовались лишь из-за того, что вы отказались им платить после первого боя. Это не наемники, а вольные маги, которых один из наших сторонников спровоцировал на атаку, но не рассчитал их сил», — парировал выпад действующего владыки Ада Сазикс. «Если же вы не примите нашу помощь, то дольше проживем, отрезал верховный сатана. «Если вы не способны контролировать собственных подчиненных, то как мы можем быть уверены, что прямо во время сражения они не выкинут еще один трюк? Без нашей помощи вы не справитесь ни с удержанием твари в периметре, ни тем более со штурмом летающей крепости». Серафал посмотрела на новую обладательницу титула «Левиафан», которая выглядела как девушка ее возраста. «Тем более, что вы уже понесли тяжелые потери. В то время как вы прятались за нашими спинами», огрызнулась самая молодая из действующих владык, затем скривилась и поправилась. «Нет, вы не прятались за нашими спинами, а били в них. Мы можем заключить демонический пакт, чтобы обезопасить друг друга от предательства на строго оговоренное время», предложил Сазикс. «От всего это не защитит, но позволит не ждать удара от союзников каждую минуту». Переговоры старых и новых владык ада продолжались. Примечание к части. Всем добра и здоровья. Хранительное. Примечание к части. Анекдот. Поймали полицейские грабителя и ведут его в машину, а он им и говорит: «Меня не пустят в тюрьму, я не привит, место неизвестно, время неизвестно. Все мы знаем, что 1775 год от рождения Спасителя нашего стал судьбоносным, если не для всего человечества, то для как минимум половины мира, точно. Причиной же этому является событие, ныне известное как Святой Поход Еретика, личность коего по сей день вызывает споры и пересуды, а имя то вычеркивалось из хроник церкви, то вновь в них вносилось со все новыми подробностями о жизни столь неоднозначного человека. Ныне достоверно известно, что еще в конце 17 века Виктор Франкенштейн, ребенком попавший в один из храмов нашей церкви, носил титул священника и нес слово Спасителя в умы простолюдинов ныне безымянной деревни. Однако же архивные записи показывают, что уже тогда он начал изучать магию, не гнушаясь самыми темными ее отраслями, на что его подтолкнули невозможность стать Квинси, жажда силы и знаний. Следователи, отправленные на захват еретика, подчеркивали, что крестьяне отзывались об этом человеке очень тепло и с уважением. В начале 18 века след Виктора Франкенштейна был обнаружен вновь. Квинси, проводившие зачистку логова демонопоклонников и некромантов, захватили человека, называвшего себя Игорь. Мужчина был помощником еретика, именуемого им не иначе как доктор Франкенштейн, и от него инквизиторы узнали немало подробностей о деятельности беглеца, вновь сумевшего сбежать и замести следы. К сожалению, в архивных записях нет данных о том, что именно произошло с учеником, но из оговорок, допущенных в отчетах, можно сделать вывод, что демоны сумели прибрать к своим рукам эту грешную душу. На протяжении первой половины 18 века, от 1707 и до 1758, Церковь Спасителя занималась поисками дневников, несущих в себе удивительные, а порой и ужасающие знания, которые не должны были попасть в руки алчных людей, либо же вовсе увидеть свет. По косвенным данным можно судить, что происхождение многих из этих трудов имеет непосредственное отношение к еретику-отступнику, все поиски которого приводили лишь к тому, что инквизиторы находили результаты продолжающейся научной деятельности и бесчеловечных экспериментов. К сожалению, невзирая на все прилагаемые хранителями покоя людского последователями его усилия, многие книги попали в библиотеки аристократов, волшебников, подчиняющих и шаманов. Пусть этому и нет достоверных доказательств, но многие церковные патриархи уверены, что именно экспериментам Виктора Франкенштейна европейские проклятые оборотни обязаны тому, что сохраняют разум во время обращения. И пусть с тех пор они стали чуть менее опасны для простых людей, но рост их численности и организованности превратился в настоящую проблему для Церкви Спасителя. Ликантропы из отдельных стай, коим могли противостоять малые отряды Квинси, стали обретающей вес фракцией, готовой мстить за погибших сородичей, при этом активно предлагая свои услуги землевладельцам и волшебникам. Косвенные данные показывают, что и европейские вампиры, также известные как зависимые, обязаны своим усилением Виктору Франкенштейну. Впрочем, степень его вины в данном случае остается неопределена, так как богомерзкие кровососы могли найти одну из книг, предположительно написанных доктором, а затем, проводя уже самостоятельные бесчеловечные эксперименты над невинными детьми его, добиться снижения своих голода и слабостей. Однако же высказываемых святыми отцами догадок было достаточно, чтобы предать анафеме заблудшую душу. Особенно сильный след Виктор Франкенштейн оставил в Азии, где скрывался от правосудия церкви Спасителя, исполняя роль наемника на войне между тамошними государствами. Мы не можем сказать точно, чем именно он занимался среди язычников, но те немногие свидетельства, которые все же были получены нашими агентами, рассказывают об армиях нежити, нелюдях и проклятых чудовищах, один вид которых способен вселить ужас в сердца благочестивых сынов и дочерей. Остается только догадываться о том, сколь низко пал доктор, и каким чудовищным испытанием он подвергал тела своих жертв, гонясь за неведомой нам целью. Долгое время Виктор Франкенштейн считался погибшим во время очередного своего безумного эксперимента, но в один момент был вновь обнаружен, но на этот раз в колониях Британской империи на территории Северной Америки. Нам достоверно неизвестно то, где он пропадал и чем занимался, а также сколь глубоко погрузился в бездну запретных искусств и как сильно повредил свою бессмертную душу, но последствия его деяний говорят сами за себя. Миссионеры Церкви Спасителя, наши святые братья, коим было поручено нести свет истины во тьму невежества краснокожих дикарей, подчиняющихся своим жестоким богам, сочли возможным привлечь на свою сторону доктора, желая столкнуть между собой двух возможных врагов. И пусть их план увенчался успехом, так как часть красных людей перешла на сторону колонистов, а затем и темный пантеон был побежден усилиями сражающихся плечом к плечу Квинси и шаманов, но коварство Франкенштейна оказалось столь велико, а речи настолько притягательны, что чистые сердцами мужчины и женщины не смогли избежать искушения, в результате чего североамериканская часть Церкви Спасителя откололась от единой организации, объявив о своей независимости от Ватикана. Следом за этим и недавние верные слуги короны, поддавшиеся речам еретика, отринули свои клятвы и подняли оружие против братьев, пришедших вернуть их на путь истины. Многие считают поход Виктора Франкенштейна подвигом, совершенным из желания защитить человечество от демонов, но существует и другая теория, гласящая о возобладавшем над разумом ученого, совершившего много ужасных, но великих деяний, вызванного темными искусствами безумия. Что из этого является правдой, судить сложно, да и как гласит одна из заповедей нашей веры: «Не суди, да не судимым будешь».